Путь в свою команду. В среде болельщиков об успехах динамовцев в столице Украины кое-кто рассуждал примерно так. Что же тут удивительного, что киевляне при Лобановском 7 раз брали золото? Чемпионат Советского Союза – это марафонское состязание. И коль скоро в стране, если подойти по международным меркам, нет по-настоящему высококлассных команд, разве что за исключением тбилисского «Динамо» образца 1981 года, то чемпионат СССР, как правило, выигрывают те клубы, у которых больше хороших игроков, длиннее скамейка запасных. Длиннее же скамейки, чем у киевского «Динамо» 70-х-80-х годов, никогда не было и, наверное, никогда не будет ни у одной другой команды в мире. Это ведь сборная Украины. И говорившие это обычно перечисляли десятки фамилий игроков из других украинских команд, ограбленных Лобановским. Главного тренера киевского «Динамо», особенно в те годы, когда он возглавлял и сборную страны, не раз обвиняли в переманивании не только иные спортивные функционеры, но и многие журналисты и телекомментаторы. Вспомните, к примеру, нашумевшую в начале сезона 1989 года историю перехода в киевское «Динамо» молодого форварда ленинградского «Зенита» Олега Соленко. Напомню, что за этот переход киевский футбольный клуб уплатил ленинградскому 37 тысяч рублей. На мой взгляд, в советском футболе это был первый шажок к подлинному профессионализму, хотя бы в вопросе переходов. Но многие журналисты и телекомментаторы, вероятно, в силу инерции мышления и сложившихся отечественных традиций, подавали и этот факт не иначе, как очередной грабеж или переманивание. Что тут сказать? Прежде всего, думаю, уместно привести слова самого Лобановского из его книги «Бесконечный матч». «Переманивание, — пишет он, — странное слово, когда речь идет о взрослых людях, которые только тогда переманиваются, когда хотят этого. Переходы игроков — естественный и крайне нужный футболу процесс. Вспомним, как в первостатейных московских клубах расцвели дарования Аликпера Мамедова, Юрия Кузнецова, Никиты Симоняна, Анзора Кавзашвили. Футбол только выиграл от того, что Андрей Зазроев из команды «Перми» перешел в киевское «Динамо», а Виктор Колотов переехал в Киев из Казани. Футбол кое-что потерял от того, что Эдгар Гесс из душанбинского «Памира» перешел в московский «Спартак» чуть позже, чем нужно было. А Виктор Калятко явно засиделся в грозненском «Тереке». И, наверное, совсем было бы нелепо, если бы Ренат Досаев до сих пор оставался в Астрахани. Признаюсь, что в свое время я вел скрупулезный подсчет приглашенных в киевское «Динамо» игроков из других клубов республики. Получалось, что только за первые 7 лет работы Лобановского на поле в основном составе киевского «Динамо» выходили, а потом оставались в команде, либо спустя какое-то время отчислялись 45 футболистов из различных команд мастеров Украины. Мне тогда казалось, что это подлинное футбольное богатство, которым в Киеве не всегда умело могли распорядиться, отчего страдал наш футбол и его зритель. Тем более, что за периоды работы в том же «Динамо» Маслова или Севидова сравнительные цифры подобных переходов были значительно ниже, а тут 45. Однажды назвал эту цифру Олегу Базилевичу, который вместе с Лобановским и начинал этот грабеж, и услышал от него: «Вполне возможно, что столько. Мы не подсчитывали». Но ведь именно так и ставилась задача, а я в этом тоже принимал участие. Согласись, что не может быть в одной республике 5-6 команд-лидеров. Злопыхатели пусть себе говорят и подсчитывают что угодно. Они не могут понять, что идет постоянный поиск лучших вариантов и максимально используются резервы и возможности всей Украины. Не надо бояться никаких цифр отсева. В вопросах селекции это и есть объективный подход. После этой беседы с Базилевичем сделал для себя вывод, что, вероятно, все зависит от того, на какие позиции встать в подобных вопросах. Лев Филатов, например, еще в 1978 году в одном из своих футбольных обозрений, опубликованных в «Огоньке», писал: «Если в киевском «Динамо» давно уже пришли к выводу, что суперклуб, а там, пусть и неофициально, но считают себя именно таким клубом, должен иметь игроков, которым полагается пройти мелкое взыскательное сито, должен привлекать в свои ряды талантливых юниоров, то это лишний признак работы с размахом, с заделом». На извечное восклицание критиков в адрес киевского «Динамо» в годы его триумфа: «Что удивительного, что они первые, когда у них игроков на два состава, и их дубль способен выступать в высшей лиге, и последнего места не занял бы», — Филатов метко отвечал: «Это опять-таки звучит укором не киевлянам, а остальным клубам, хронически страдающим от недоукомплектованности». В интервью для «Комсомольской правды» осенью 1985 года Лобановскому был задан вопрос: «Затронем тему для вас не из приятных. Болельщики, естественно, не ваши, пишут в редакцию: киевское «Динамо» по существу сборная Украины, кого хотят, того и берут. Согласны с утверждением? Или, точнее, обвинением?» «Думаю, вопрос поставлен не совсем верно», — ответил Лобановский. «Но такая проблема существует», — настаивали журналисты. «Правда, касается она не одного киевского «Динамо». Мы не занимаемся заманиванием и переманиванием», — продолжал Лобановский. «Для нас главная первичная идея, направление, образ игрового мышления, которых мы придерживаемся и которые мы воплощаем на поле. Да, «Динамо» интересуют футболисты, разделяющие наши взгляды. Новички улучшают игру клуба и повышают свой класс. Скажем, Еремчук в состоянии помочь нам и вырасти при упорной работе над собой в мастера. Он нужен клубу точно так же, как наш клуб нужен этому парню. Вспомним московские команды. И они совершенствуются не только благодаря улучшению игры, но и за счет подбора игроков. Забыть о необходимости комплектования. А можно ли тогда добиться успеха в европейских кубках? А действительно, как советской футбольной команде, выходя на международную арену, на равных противостоять таким грандам европейского футбола, как мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус», «Бавария», «Порто» или им подобным богатейшим клубам, способным за баснословные суммы скупать футбольных звезд со всего мира. Но вот что интересно. Всякого рода критики киевского «Динамо» никогда не изучали, так сказать, обратной стороны селекции киевлян. Не интересовались, к примеру, сколько игроков, прошедших сквозь мелкое взыскательное сито и поигравших в дублирующем, либо в основном составе киевского «Динамо», но не подошедших к клубу, выступают в других командах. Когда я однажды задал такой вопрос людям из кабинета Лобановского, то ответа на него сразу не получил. Никогда не подсчитывали. По моей просьбе подсчитали. И оказалось, к примеру, что в основных составах команд мастеров только в сезоне 1987 года играли 35 футболистов, выходивших в свое время на поле в футболках киевского «Динамо». Причем 16 из них в сезоне 87 играли в клубах высшей и первой лиг. С годами в киевском «Динамо» принципы подбора игроков менялись. Начиная с конца 70-х годов, мы начали вести целенаправленный поиск и привлекать в команду перспективных футболистов, но совсем еще юных, — говорил мне Лобановский. Именно в таком возрасте пришли к нам, например, Бессонов, Болтача, Хапсалис, Журавлев, которые проходили подготовку в дубле не менее 3 лет. Вася Рац обижался, что пересидел в дублирующем составе, но с ним терпеливо работали и говорили: «Будешь играть». Как же попадали в поле зрения киевских селекционеров игроки? По каким признакам их подбирали? Однажды на эту тему подробно беседовал с одним из представителей кабинета Лобановского, мастером спорта Анатолием Андреевичем Сучковым, который с 1974 года кропотливо занимался в киевском «Динамо» этими вопросами. Киевские болельщики со стажем наверняка помнят левого защитника Толю Сучкова. Светловолосый худощавый паренек с аккуратным коротко подстриженным чубчиком играл не очень-то броско, но зато всегда надежно и добротно. В 1961 году в числе 14 динамовцев Киева, впервые в истории своего клуба, получавших золотые медали чемпионов Советского Союза, был и Анатолий Сучков. Примечательно, что на групповом снимке «Динамо-61» он рядом с Валерием Лобановским. «Анатолий Андреевич, по каким признакам вы отбираете кандидатов в команду?» «Один из главных – скорость», – говорит Сучков. «Изучаем также его технику, диапазон действий, игровое мышление». «Бывает ведь так. Игрок, к примеру, быстрый, но малотехничный, а без техники в футболе свою скорость не проявишь. А как вы узнаете, кого именно надо посмотреть?» «Благодаря информации. У нас деловые контакты с тренерами юношеских, молодежных сборных республики и страны, с наставниками школ-интернатов. Много перекрестной информации. Звонят нам, звоним мы. Много приходится ездить. В среднем 6-7 командировок в месяц. А бывает так, что приезжаете смотреть одного, а открываете для себя совсем другого, не того, которого вам рекомендовали». «Случалось и такое. смотрел, к примеру, матч юношеского первенства Украины, в котором наши динамовцы играли с командой Харьковской школы-интерната. Мне рекомендовали присмотреться к одному нападающему. После матча тренер спрашивает: «Ну как, понравился?» «Нет», — отвечаю. «Однако у тебя такой худой и длинный, еле двигался, но, по-моему, у него что-то есть». И взял его на заметку. А через год снова харьковчане приехали в Киев. Спрашиваю тренера: «У тебя тот худенький играет?» «Играет», — отвечает. «Но он немного приболел». «Значит, решаю для себя, увижу паренька в новом качестве, когда надо и с соперником побороться, и себя превозмочь». Понравился. Было ему 17. После игры переговорил с ним и его тренером. Условились, что после окончания интерната он в конце сезона приедет к нам. Парень сразу согласился. Это был Сергей Болтача. Но это, вероятно, единичный случай? Нет. Смотрел и в Кировоградской «Звезде» одного, а понравился другой. Шустренький и смугленький, как цыганенок. Стали его наблюдать и пригласили к себе в тот период, когда его имя не было широко известно даже во второй лиге. Сейчас этого футболиста хорошо знают. Вадим Евтушенко. Точно так же случилось, когда приезжал я в Чернигов, где просматривал рекомендованного нам футболиста из Десны, но открыл совсем другого парня, Олега Кузнецова. Анатолий Андреевич, позвольте вопрос, так сказать, не футбольного плана. Юные, малоизвестные футболисты, которых вы просматривали, а затем привозили в 70-х, начале 80-х годов в Киев, стали популярными футбольными личностями. Нынче это респектабельные молодые люди, заслуженные мастера спорта, фотографии которых мелькают на страницах нашей и европейской прессы. В футбольном мире знают, что динамовцам, в общем-то, живется неплохо. И слава богу, что это так. Все это они заслужили честным и тяжелейшим, порой с риском для здоровья, трудом. Но вот что интересно. Когда вы впервые ведете разговор о переезде молодого игрока в Киев, то никаких сверхобещаний ему не даем. Поняв, к чему я веду, сказал Сучков. Ни ему, ни его родителям. Было бы с нашей стороны даже неэтично выдавать какие-то авансы, не зная, что этого игрока и нас ждет впереди. Просто говорим парню, сам понимаешь, Динамо, Киев, все это зависит только от тебя самого. Будешь трудиться, попадешь в основной состав, значит, решишь многие свои проблемы. Думаю, для каждого из заслуженных мастеров 70-х, 80-х годов киевская «Динамо» стала той единственной командой, вне которой он себя вроде бы и не мыслил. А интересно, сколько, разумеется, в среднем длился у них путь в эту свою команду? Здесь даже что-то среднее трудно вывести, ответил Сучков. Только одно могу сказать с уверенностью. Легкого пути не было ни у одного из них. Ну а самый долгий и трудный у кого? Пожалуй, у Васи Раца.